и она вышла бы, возможно, еще лучше, если бы он не напился и не потерял три главы в их первоначальном варианте. Я сожалел о потере, но приветствовал его отрезвляющее действие на беднягу Генри. Несколько дней после этого он был прям шелковый, вел себя почти так же благоразумно, как малыш Тимми. Я уж думал, конец моим заботам, тем более, что, судя по сообщениям из Чикаго, Кэти должна была скоро вернуться домой. Силы ее матери, видимо, иссякали. Иссякали так быстро, что однажды утром по пути в лабораторию Генри попросил меня заехать к галантерейщику, он хотел купить себе черный галстук для похорон. Затем электрическим шоком грянуло известие о чуде. В последний миг, не упав таки духом, Кэти пригласила другого врача, молодого человека, только что из заведения Джонса Хопкинса, блестящего, неутомимого, владеющего всеми медицинскими новинками. Он применил иной метод лечения. Он боролся со смертью всю ночь, весь день и всю следующую ночь, и битва была выиграна. Пациентка, стоявшая на краю гибели, вновь вернулась к жизни. В письме Кэти ликовала, и я, конечно же, разделял ее ликование. Старая Бьюла хлопотала по дому, громко восхваляя Господа, и даже дети ненадолго отвлеклись от своих занятий и проблем, от своих сексуальных и железнодорожных фантазий и примкнули к общей радости. Счастливы были все, кроме Генри. Разумеется, он прикидывался счастливым, но сумрачное лицо выдавало его. Он рассчитывал, что смерть миссис Хенбери вернет ему его секретаршу и сожительницу, мать и возлюбленную в одном лице, и вот, неожиданно и совершенно не кстати, в дело встревает этот молодой хлюст от Джонса Хопкинса со своим дурацким чудом. И человек, которому полагалось тихо, мирно угаснуть, теперь, против всех правил, находится вне опасности, но, конечно, еще слишком слаб, чтобы оставить его без поддержки. Кэти придется побыть в Чикаго до тех пор, пока больная немного не окрепнет. Одному Богу известно, когда к Генри вернется единственное существо, от которого он зависел целиком и полностью. Зависело его здоровье, его здравомыслие, сама его жизнь. Несбывшаяся надежда послужила виновницей нескольких приступов астмы. Но тут словно вмешалась судьба. Мы получили сообщение об избрании его членом-корреспондентом одного французского института. Чрезвычайно лестно. Это вылечило его моментально, но ненадолго. Минула неделя, и с каждым следующим днем его чувство утраты перерождалось в настоящее страдание, похожее на муки отлученного от иглы наркомана. Эти муки находили разрядку в диком неоправданном негодовании. Подлая старая ведьма, гнусная симулянтка. Ведь, само собой разумеется, хворь у нее не настоящая. Кабы хворала по-настоящему, так давно бы уже умерла. Она только прикидывается из чистой злобы и эгоизма. Хочет удержать дочь при себе, а заодно помешать ей находиться там, где всегда велит ей долг при своем муже. Я кое-что рассказал ему о нефрите, заставил перечитать письма Кэти. Но этого хватило на день-два, а затем пришли обнадеживающие известия. Больная так скоро поправлялась, что еще несколько дней, и ее без опаски можно будет оставить на попечение сиделки горничной. Эта радость превратила Генри чуть ли не в нормального отца, таким я наблюдал его впервые. Вместо того, чтобы после обеда скрыться у себя в кабинете, он затеял игры с детьми. Вместо разговоров о своих собственных идеях, он попытался развлечь их плохими каламбурами и загадками. Что делал слон, когда пришел Наполеон? Разумеется, ел травку, потому что пришел на поле. Тимми был в восторге, и даже Рут удостоила нас улыбки. Минули еще три дня, и наступило воскресенье. Вечером мы играли в бейзик, а потом в дурачка. Пробило 9. Последний кон, и дети ушли наверх. Минут 10 спустя они уже улеглись и позвали нас пожелать им спокойной ночи. Сначала мы заглянули к Тимми. «А эту знаешь?» — спросил Генри. «Из какой рыбы получится итальянский город, если прочесть наоборот?» Ответ был, понятно, на лим, но Тимми едва ли слыхала Милане и не выразил особого восхищения. Мы потушили свет и отправились в соседнюю комнату. Рут взяла с собой в постель плюшевого медвежонка, который заменял ей ребеночка из «Сказочного принца». Она надела светло-голубую пижаму и тщательно накрасилась.